Глава 25. По докладной Чмыхалова против председателя Голубева было возбуждено персональное партийное дело. Голубев обвинялся в срыве уборки зерновых, недооценке руководящей роли партии и применении насильственных действий против одного из ее представителей. За день до объявленного заседания бюро райкома Голубев приехал в Долгов и пробился к Борисову. «А зачем же ты нас баранами называл?» — поинтересовался Борисов. «Да кто ж вы есть, как не бараны?» — горячился Голубев. «Ну вот, видишь», — Борисов развел руками, изображая обиду. «Нет, ну ты мне скажи, ты видел когда, чтоб какой-нибудь, ну, самый дурной мужик хлеб по дождю убирал? Это же глупость!» «Глупость?» — переспросил Борисов и вдруг согласился. «Возможно. Я сам из крестьян. И не хуже тебя знаю, что хлеб собрать мокрым, да пропустить его через молотилку — это значит загубить урожай, так?» «Так», — кивнул Голубев. «А время тяжелое, и нам урожай этот во как нужен, так?» «Так». «Но нам гораздо нужнее, чтобы каждый человек на своем месте выполнял любые партийные указания беспрекословно и точно, не отклоняясь ни вправо, — Борисов стукнул ребром ладони по столу, — ни влево, — еще раз стукнул. — И добиваясь этого, мы не будем считаться ни с какими потерями. Вот пойди, у тебя до завтра еще есть время. Подумай». Председатель ничего не сказал и вышел. Он был сильно расстроен и, забравшись в двуколку, со злостью вытянул лошадь кнутом. Непривычная к подобному обращению, лошадь на миг замерла и даже как бы присела, а потом рванула и понесла, едва не опрокинув двуколку. «Но!» — закричал председатель и еще раз с оттяжкой ударил лошадь. «Сами бараны, и других хотите сделать баранами? Но!» — и опять огрел лошадь. Она так взволновалась, что впервые, может быть, в жизни пронеслась мимо чайной. Председатель опомнился уже на выезде из Долгова, успокоился и, развернув лошадь, к чайной подъехал шагом. «Ну-ну», — привязывая лошадь к забору, он похлопал ее по морде, как бы извиняясь. «Ну-ну». Тяжело ступая, поднялся он на крыльцо и открыл дверь. В нос ударило запахом прокисшего пива и потных портянок. Слои дыма и пара плавали, словно медузы с разлохмаченными краями, и свет лампочки под потолком был расплывчат. Стоя посреди чайной, Голубев крутил носом и щурился. «Эй, Иван!» — окликнули его из угла. Голубев сощурился еще больше и сквозь туман разглядел прокурора Евпроксеина, который призывно махал руками. Иван Тимофеевич двинулся по направлению к прокурору. Пол был усыпан толстым слоем опилок. За столиками раскачивались силуэты посетителей, их голоса звучали гулко и неясно, как в бане. Всюду слышались обрывки тех особенных разговоров, какие ведутся между русскими подвыпившими людьми, на самые разнообразные и чаще всего возвышенные темы. И о тайнах мироздания, и о нечистой силе, и о способах научного прогнозирования землетрясений, и о том, как нужно, допустим, жить с курицей. В подобных разговорах сплошь и рядом высказываются весьма оригинальные и глубокие мысли, а если кто-нибудь и сморозит очевидную глупость, то и его выслушают с уважением, понимая, что и глупому человеку иногда нужно высказаться. Иван Тимофеевич пробирался между столиками, где велись все эти разговоры. Кто-то бил себя в грудь и что-то доказывал, кто-то пытался петь, а какой-то несостоявшийся артист, встав в позу, читал с выражением поэму Маяковского «Хорошо».